Глава четвертая. Проснулась я в обнимку с Раахом. Не знаю, каким образом моя голова оказалась на его крыле, а руки обхватывали тельце вместо подушки. Уж тем более не знаю, как Фьор не задохнулся и почему ничего не предпринял, чтобы выбраться из-под меня. А может, наоборот, как раз постарался, чтобы забраться поближе? Я пощупала пузико, поймала взгляд желтого глаза. «По-моему, ты стал больше». «Надеюсь, Раах не будет увеличиваться в размерах каждый день. Такими темпами он всю мою кровать займет, а мне придется отправиться в спальню к Ируану». «Тоже неплохой вариант. Только подозреваю, проснемся мы втроем, а то душья, потому что тяжеленная туша Рааха навалится на нас и вдавит в постель». «Сегодня на тренировке дело пошло лучше. Сначала мы медитировали, потом практиковались. Огонек света продержался на моей руке целых 6 секунд, прежде чем взорваться. Даррен, отчего-то сегодня на удивление довольный, причем явно не из-за моих успехов, предположил, что дело может быть в том, как моя магия пробудилась. Я испугалась, атаковала Мальена, вот и теперь подсознательно повторяю ту же модель, атакую. Я задумалась, как можно применить современные знания по психологии, чтобы решить этот вопрос. Убедившись после тренировки, что Раах не скучает, а вполне себе счастливо разгуливает по доступной ему территории, я предупредила, что отлучусь, и позволила себе выйти за очерченную Дарреном магическую линию. В этот раз даже прислушиваться к ощущениям не пришлось. Может, дело в том, что я точно знала, где она проходит? Но, пересекая границу, я ощутила прохладу. Что утром перед тренировкой, что сейчас, причем немного более отчетливо, а еще как будто лица что-то коснулось, вроде тончайшей вуали. Похоже, мои отношения с магией все-таки меняются в лучшую сторону, вот и чувствительность проявляется. Наверное, это логично. Маги чувствуют чужую магию, а я, можно сказать, совсем недавно по-настоящему стала магом. Поскольку Эруан не говорил, что я обязана сидеть в заперти, решила исследовать дворец. Узнать, где что находится, где каких людей можно встретить. Например, очень интересно посмотреть, как живут благородные воспитанники, которых берут во дворец на обучение, достойные аристократов, или какие сейчас лорды и леди гостят. «Вивьена? Но надо же! Совсем не ожидала тебя увидеть!» Из сада, притворив за собой калитку, вышла Ароника, приветственно махнув рукой, поспешила ко мне. «Не ожидала?» — удивилась я. Думала, слухи уже разошлись. «О, слухи!» — Ароника округлила глаза. «Да еще как разошлись! Ты не представляешь, как двор трясет! Но я все пыталась с тобой встретиться, а найти не могла. Даже Тиан ничего внятно ответить не мог». «Ты виделась с Тианом?» «Поймала его, когда он куда-то спешил. Тиан краснел, что-то мямлил и смотрел на меня такими большими глазами, полными сожаления. Что это с ним такое?» — недоумевала Ароника. «Вероятно, Тиан торопился на тренировку со мной. Скорее всего, он спешил по срочному делу императорской важности, и ему было очень жаль, что не может с тобой пообщаться. Но долг... Долг — это важно!» кивнула Ароника. Ее взгляд прояснился, а на губах заиграла улыбка. Похоже, такое объяснение девушке понравилось, и, судя по всему, у Тиана есть шанс на продолжение знакомства. «Я еще не очень хорошо здесь освоилась и редко гуляю по дворцу. Составишь мне компанию?» «С удовольствием. Все покажу и расскажу». Ароника улыбнулась, жестом предлагая начать прямо сейчас. «Прошу, леди Вивьена». «Благодарю, леди Ароника». Мы вошли в основной, самый роскошный и просторный корпус. Я уже была здесь однажды, когда приезжала на бал, но сейчас с любопытством рассматривала интерьер в малейших подробностях. «Здесь никто не живет», — как и обещала, рассказывала Ароника. «Видишь, какие высокие потолки? Мы сейчас в холле, а дальше находятся залы для приемов, балов, музицирования и прочих мероприятий. В здании всего 3 этажа, на втором тоже залы, а третий поменьше, там есть террасы для прогулок. Оттуда по вечерам можно любоваться огнями города. Обычно здесь не так многолюдно, но...» По пути нам и правда попадалось много народу. Помимо сновавших в разные стороны слуг, встречались и лорды, и леди, и целые компании. К слову, лорды поглядывали на нас заинтересованно, особенно на меня, видимо, из-за того, что я при дворе появляюсь нечасто. Большинство из них и вовсе впервые меня видят, а вот взгляды леди разнились. Те, что помоложе, смотрели с любопытством, те, что постарше, часто поглядывали со злостью и даже завистью. Любопытно, неужели знают, кто я? «Так, нам направо, Вивьена». Подхватив под локоток, Ароника увлекла меня в соседний коридор, ускользая от компании двух дамочек, судя по виду, настроенных крайне враждебно. «С ними не ладишь ты? Или это из-за меня? Тебе завидуют. Некоторые недолюбливают. При встрече я упоминала слухи». Ароника замялась. «Все уже знают, что его величество поселил во дворце свою... прости, любовницу», — подсказала я, ничуть не смущаясь. «Насколько мне известно, раньше Руан держал всех своих любовниц подальше от дворца. Да и были они на пару раз». «В этом все дело», — воскликнула Ароника, а, опомнившись, тут же заговорила тише. «В этот раз все иначе. Двор гудит, аристократы не понимают, что изменилось, почему его величество завел постоянную любовницу, да еще поселил ее в корпусе с императорскими покоями. Вивьена, я знаю, что ты хорошая девушка, но тебе здесь будет очень непросто. Если потребуется помощь, обращайся. Буду рада помочь, чем смогу». «Спасибо, Ароника». Я улыбнулась. Такая забота от почти незнакомой девушки оказалась приятна. Возможно, мы с ней сможем продолжить наше знакомство. Я бы не отказалась от подруги при дворе. «Ты не договорила. Почему сегодня так оживленно, если обычно не настолько?» «С утра нас постигла неожиданная новость. Во дворец возвращается его высочество Шеймил». «Что любопытно, о брате императора в школе ордена рассказывали не так много. Принц Шеймил — темная скрытная фигура. Женщин любит, но свои увлечения скрывает гораздо тщательнее, чем Эруан. Его магия — тьма с примесью воды. Умный, сильный, опасный. Мне советовали держаться от него подальше, и вкупе с этим предостережением довольная ухмылка на лице Даррена сегодня утром теперь видится в ином свете. Не нравится мне это». «Ты знакома с Шеймилом?» — полюбопытствовала я. «Да», — замялась Ароника. «Честно говоря, от него бросает в дрожь. Не так сильно, как это его величество, но все же. С нашим императором все понятно, он маг крови. При виде его хотя бы понимаешь, в чем дело. В пугающей магии. А принц Шеймил, он вроде бы приветлив, вроде бы улыбается тебе, хотя все равно становится жутко. Но, возможно, я что-то себе придумала». Ароника пожала плечами. «Ой, с этими леди тоже лучше не встречаться». Но юркнуть куда-нибудь за дверь или в ближайшие ответвления коридора мы не успели. Слишком далеко находились все пути отступления. А леди, хищно улыбнувшиеся при виде нас, оказались слишком близко. «Леди Ароника, неужели новенькая при дворе? Не познакомишь нас?» Я догадывалась, откуда могли пойти слухи, даже предполагала, откуда всем вокруг известно, что я — это именно леди Вивьена. Во-первых, в высшем обществе все друг друга знают. Тех, кто появляется при императорском дворе, запоминают особенно хорошо, а мое лицо здесь новые. Во-вторых, Эруан столько времени ходил к моему дому, ничуть не скрываясь. Да и я не пряталась от посторонних взглядов, когда открывала ему дверцу калитки. Ну и в-третьих, о приеме, который Эруан устроил для заговорщиков из западных провинций, тоже могли узнать. Но эти две леди мелькали на балу еще в мое первое посещение императорского дворца. «Это леди Вивьена», — неохотно представила Ароника. «Вивьена, знакомься, это леди Милена и леди Даина». Она кивком указала сначала на кудрявую рыжую красавицу, потом на жгучую брюнетку с зелено-голубыми глазами. Обеим леди около 23 лет, может, 25. Так что они явно не воспитанницы при дворе. Значит, гости временно здесь проживающие. и смотрят на меня с плохо скрываемой неприязнью. Побывали в постели Эруана? Или наоборот, не побывали? Ох, легендарная леди Вивьена! Рыженькая Милена округлила глаза. Ну надо же! Даина изобразила удивление. «А я думала, вы окажетесь старше. Сколько вам лет, если не скрываете?» 18, — ответила я. «Прекрасная цифра. Зачем такую скрывать?» 18? — ахнула Милена. «Такая молоденькая, а уже такая...» Она прищурилась, как будто подбирая слова. «Пожалуй, мы пойдем», — заявила Ароника. «Развратная», — полушепотом подсказала Даина нужное слово. Я аж чуть не поперхнулась, сделалось смешно. И смотрят так осуждающе, причем явно надеются смутить. «Почему развратные?» — полюбопытствовала я. «Ну как же, переехать во дворец, поселиться рядом с императорскими покоями», — пояснила Милена. «Это очень смело». «И бесстыдно», — добавила Даина. «А вот теперь я чуть не расхохоталась. Тоже мне нашли где пристыдить». Но раз меня сочли слишком маленькой для разврата, решила изобразить удивление. «Но как же так? Я слышала, что девушки, на которых обращает свое внимание Его Величество Эруан, не навлекают на себя позор. Наоборот, они становятся более интересны для всех остальных лордов. Их приглашают на разные мероприятия, потому что хотят с ними пообщаться». «Конечно, связь с Эруаном положительно сказывается на репутации девушки». Милена приосанилась. «Ясно. Значит, на себя намекает. Стоило бы догадаться, что встречусь с бывшей любовницей Эруана, а то и не с одной. В конце концов, он отдаляет от двора только тех, кто его донимает. Если же леди вполне понимает, что на большее рассчитывать не стоит, или делает вид, что понимает, не набрасывается на него по углам и себя не предлагает, то да, вероятно, она может удержаться и гостьей при дворе. Пожалуй, мне немного неприятно, однако ничего не поделаешь. Прошлое у Эруана очень уж бурное, а будущее и вовсе в тумане. Вероятно, его будущее никак не связано с моим, так что пару стычек с девушками, побывавшими в императорской постели, переживу». «Ой, я слышала, что ты из провинции. Совсем не разбираешься в дворцовых правилах и нравах». Милена сразу перешла на «ты», изображая сочувствие. «Вижу, ты просто не понимаешь, что творишь. В этом нет твоей вины ничуть. Столичная жизнь многим милашкам вроде тебя кружит голову. Но ты не бойся, я помогу разобраться. Понимаешь, в чем дело? Конечно, все узнают, если какая-то леди оказывается в одной постели с Эруаном. Но никто этого не видит. Все это лишь слухи, догадки. Верные, но не подтвержденные. Тогда репутация леди действительно не страдает. Леди становится интересной и желанной при дворе, потому что на нее обратил внимание сам император. Но ведь никто не может доказать, что она действительно была его любовницей. Многие из нас довольно успешно проходят по грани. Но ты совершила ужасную ошибку». Она качнула головой и продолжила покровительственным тоном. «Ты демонстративно переехала во дворец и выставила свою связь на показ». «Интересно, в каком-то месте я демонстрировала. Вроде бы впервые вышла в люди с момента весьма скромного и тихого переезда. Зато какая популярность уже!» «Вот оно как! Кто бы мог подумать!» — воскликнула я и все так же удивленно-наивно спросила. «Значит, лучше переспать разочек и вылететь отсюда?» Под изумленными взглядами, причем всех троих, уже более привычным голосом добавила: «Я горда жить рядом с императорскими покоями и горда быть чуть более долгосрочным увлечением императора, чем все остальные. Пойдем, Ароника, ты еще не все мне показала». Да, я прекрасно понимала, что наживать себе врагов подобным образом может быть небезопасно. Проще прикинуться дурочкой, кивать и соглашаться. Тогда на некоторое время они решат, что мною можно манипулировать. Но в этом случае от них так просто будет не отделаться, а мне неприятно общаться с подобными леди. Так что грубо, зато действенно. На лицах девушек застыло изумление, когда мы с Ароникой их покидали. К слову, Ароника тоже изумлялась. «Как здорово ты поставила их на место! А ведь ты права, его величество еще никого не приглашал переехать в соседние покои, ты первая! Может, это значит нечто большее?» «Я так далеко не загадываю», — я качнула головой, чуть улыбнувшись. «Обсуждать отношения с Ируаном совсем не хотелось». Мы еще немного погуляли с Ароникой, а потом подошли к корпусу, который интересовал меня больше всего. «А здесь живу я. Вон там по соседству корпус для парней, а за нами, за девушками, присматривает леди Жамон. Она моя... тетя», — замявшись, призналась Ароника и тут же поспешила заверить: «Но это не дает мне никаких привилегий. Пожалуй, со мной тетушка даже более строга, чем со всеми остальными. Пойдем, познакомлю с подругами. Думаю, они примут тебя гораздо лучше более взрослых гостей, которые завидуют тебе. А ученицы ставят перед собой иные цели и не мечтают оказаться с его величеством в одной постели». Она чуть смутилась. «По крайней мере, не все». Ароника не ошиблась. Девушки оказались вполне милыми, не глупыми и, главное, приняли меня с любопытством и весьма дружелюбно. Лишь одна посматривала как-то странно из-под лобья, но в остальном мы очень неплохо поболтали, ровно до того момента, как появилась леди Жамон. «А я вас везде ищу. Что это вы здесь делаете?» Уже не молодая дама с пышными формами и короткими кудрявыми волосами, такими же темными, как у Ароники, выплыла на веранду, где мы разговаривали. «Новенькая! Мне никто не говорил, что придет новая ученица!» «Это не ученица, это леди Вивьена!» — сообщила наивная Синта. «О, леди Вивьена! А будем знакомы! А теперь, леди, пойдемте! У нас намечено важное занятие». «Но у нас нет никакого занятия. Разве расписание изменилось?» «Да, занятие внеплановое. Идемте, идемте, вам пора». Леди Жамон чуть ли не насильно втолкала девушек в здание. Ароника бросила в мою сторону извиняющийся взгляд, а вот Жамон, прежде чем захлопнуть двери, задержалась на веранде. «Леди Вивьена, держитесь от моих учениц подальше, им ни к чему знакомиться с вашим опытом», — сверкнув глазами, заявила дама, поджала губы и скрылась за дверями. Что ж, этого стоило ожидать. Если учениц все же стараются держать подальше от постели Эруана, то от меня теперь тоже будут держать подальше. Вероятно, Аронику ждет серьезный разговор. Интересно, в следующий раз она решится ко мне подойти или послушает леди Жамон? Я пожала плечами и тоже покинула веранду. Пожалуй, я уже переросла тот возраст, когда чужое мнение может на меня как-то повлиять. Особо наглым буду давать отпор, а остальные пусть думают, что хотят. Пока все кругом бегали и караулили принца, я вернулась к себе. Сначала покормила гарантии. Слуги уже прознали о существовании жуткого сада и обходили его стороной. По приказу Эруана приволокли несколько ведер мяса. Уточнили детали, как часто это нужно делать и не понадобится ли мне что-то еще. Подумалось о бронежилете или костюме биозащиты, но подозреваю, в этом мире такого попросту нет. Хотя кто-то может защищаться магией. А вот я на данный момент в лучшем случае разгромлю половину дворца вместе с несчастными гарантиями. Когда я шла к саду с первым ведром, слуги провожали меня испуганными взглядами, держась на почтенном расстоянии. Когда я возвращалась за вторым ведром, взгляды стали еще более испуганными. Когда я пришла за третьим, слуги что-то шептали и смотрели на меня с ужасом, как на восставшего из ада монстра. Прогуливаясь по дорожке между хищными растениями, я размышляла. Наверное, целый сад с гарантиями — это не так плохо. Шутки шутками, а сад теперь моя собственность. Собственность в императорском дворце. Звучит неплохо, да? И не просто собственность, а недвижимость. К тому же, когда гарантии ко мне привыкнут, сад может стать укромным местечком, где и прогуляться можно, и никто посторонний не помешает. И в конце концов, если поймать врага и раздеть, а затем бросить к гарантиям, то следов не останется. Раах соскучился, но мое отсутствие вынес стойко и больше в преграду не ломился. Я встретила его по дороге, когда возвращалась из сада в свои покои. «Ну что, малыш, проголодался? Пойдем кушать?» «Даррен нацедил для тебя немного магии». Глядя, как Фьор высасывает из кристалла в тьму, раздумывала. «Все же это странно. Почему он выбрал меня, если не может принимать мою магию? Как я понимаю, раахи питаются магией тех фениксов, кого выбирают себе в спутники. Конечно, в яйце у малыша не было выбора, но ведь после вылупления все изменилось. Фьор питается магией Даррена, а самого мага к себе не подпускает. Может, попробовать предложить ему светлую магию? Что будет, если я создам на руке огонек света и дам малышу принюхаться? Боюсь, я знаю ответ, будет взрыв. Не хотелось бы взорвать малыша. Так что с экспериментами придется немного подождать». А к вечеру пришел Эруан и заявил, что мы идем знакомиться с его братом. «Час назад во дворец вернулся Шеймил», — пояснил император. «Это традиция — устраивать балы и приемы, когда после долгого отсутствия кто-то из нас возвращается во дворец. Шеймил не хочет шума, поэтому будет небольшой прием с ограниченным кругом гостей. Я хочу, чтобы ты меня сопровождала. Что скажешь?» «Приятно, что Эруан спрашивает, но вряд ли у меня есть выбор. Мне стоит посетить этот прием, хотя бы для того, чтобы оценить обстановку с прибытием нового действующего лица». «Конечно, я буду тебя сопровождать», — ответила с улыбкой. «Тогда я зайду через 2 часа. Успеешь?» Он тоже улыбнулся. «Я прекрасно выгляжу, но для приема и правда нужно подобрать что-нибудь другое. 2 часа в самый раз». Интуиция подсказывала, что от Шеймила можно ждать неприятностей. Конечно, радость Даррена могла быть связана с чем-то иным, а не с возвращением принца, или хотя бы не связана с грозящими мне неприятностями. Но учитывая, что Даррену крайне не нравится отношение Эруана ко мне, стоит хотя бы предполагать, что Шеймил тоже не обрадуется, узнав о моем существовании. Никто не любит перемен, а мне удалось перевернуть уже устоявшийся порядок вещей. Оставалось решить, сразу показать, что я не пустое место и имею право находиться рядом с Руаном, или не нарываться. Нет, пожалуй, слиться с интерьером у меня попросту не получится, а значит, мой выбор падает на подаренный Эруаном браслет. Достаточно индивидуальный подарок, который покажет, что я не просто очередная любовница на одну ночь. Поскольку это вечерний прием, одного браслета будет маловато. В комплект подобрала гарнитур из аккуратного изящного колье и длинных серег, весьма соблазнительно покачивающихся. Тот же металл и синие камни такой же огранки, как на браслете. Алым не отливают, но чего нет, того нет. К слову, я взялась за чтение книги о драгоценных камнях и ювелирном мастерстве, чтобы разбираться в местных украшениях. Теперь знаю, что синий камень, аналог нашего сапфира, называется карендом, а синий, отливающий алым, очень редкий, очень дорогой минерал под названием аланит. Он, кстати, такой уникальный и не единственный. Есть, например, камень глубокого изумрудного цвета, который отливает оранжевым, но именно аланит подошел для нас идеально по своей символике. Платье выбрала темно-синее с серебристым поясом. Волосы немного подвела, не удержалась от маленькой шалости. С локонами я выглядела еще милее и безобиднее, и только с прямыми волосами казалась взрослее. Ну, пусть не слишком внимательные гости думают, что я молода и наивна, тем интереснее будут возможные реакции. Эруан зашел за мной ровно через 2 часа. Я уже собралась и укладывала малыша спать в его комнате. Правда, даже на мягком пуфике ему не лежалось и не сиделось. Раах ерзал и смотрел на меня глазками-бусинками, как будто не хотел отпускать. Не застав меня в гостиной, император постучал в приоткрытую дверь. «Я могу войти?» «Заходи. Укладываю малыша спать. Он никак не может угомониться». «Подозреваю, каменное гнездо здесь лишнее, а пуфик маловат». «Мы ведь можем немного изменить его комнату?» «Конечно. Я приведу к тебе нужных людей. Расскажешь им, что и как хочешь изменить. Все сделают в лучшем виде». «Прекрасно». Я улыбнулась. «Но все, Фьор, я ненадолго. К ночи вернусь». Погладив прохладные, приятные на ощупь перышки, я выпрямилась. Раах моргнул и внезапно загорелся фиолетовым огнем. Пуфик моментально воспламенился, я взвизгнула, не зная то ли кидаться на помощь Фьору, то ли наоборот отпрыгнуть подальше от него, пока не подпалило меня. Эруан сориентировался лучше, схватив меня за талию, оттащил в сторону одним ловким движением, свободной рукой вытащил из кармана кристалл с темной магией и окружил Фьора защитным кольцом. Пламя несколько раз лизнуло преграду, но преодолеть ее не смогло. Пуфик обуглился, рассыпаясь буквально на глазах. Фьор еще несколько секунд полыхал, а потом все прекратилось. Повеяло гарью. «Фьор, малыш, ты как, не пострадал?» Едва пламя исчезло, а Эруан убрал магическую преграду, я бросилась к Рааху. Очутившись у меня на руках, тот потерся о плечо и ласково курлыкнул. «Ты разозлился из-за того, что я ухожу? Но я не могу сидеть с тобой в комнате постоянно. У меня есть дела и...» «Вивьена, успокойся», — мягко сказал Эруан. «Фиолетовое пламя — это нормально и не означает злость». «Ты говорил, что не очень хорошо разбираешься в раахах». «Но я не напуган, и поэтому могу думать, сопоставлять, предполагать». «Может быть, проявление пламени связано с эмоциями. Но вспомни, яйцо полыхало фиолетовым огнем. Однако с момента, как Раах вылупился, он ни разу не полыхнул». «И что это значит?» После пережитого страха соображалась и правда туговато. «Он растет. Чтобы вылупиться, Фьор потратил много сил. Теперь он питается магией, растет и становится сильнее. Возможно, эмоции подтолкнули, но так совпало. Именно в этот момент Раах набрался достаточно сил, чтобы снова проявить огонь». «Ага. А почему фиолетовый? Он все же темный Раах?» Честно говоря, я задавалась вопросом еще с момента, когда увидела это пламя вокруг яйца. «Понятия не имею. Магия Раахов нами не изучена». Пришлось уложить Фьора в своей спальне. На кровати он с удовольствием устроился и почти моментально заснул. Глядя на это, Эруан многозначительно фыркнул. Он пообещал, что завтра же слуги все исправят и узнают, как лучше оборудовать комнату. Ну а пока малыш спит в моих покоях в одиночестве, никого впускать не рискнули. Мало ли что еще приключится. Поведение Фьора слишком непредсказуемо. Лучше, если я с ним где-нибудь погуляю, пока комнату будут приводить в порядок после небольшого пожара. Любопытно. С яйцом таких эксцессов не случалось. Пламя не причиняло никакого вреда. Похоже, Фьор и правда набирает силу. Хорошо, что император никогда не опаздывает. Он приходит всегда вовремя. А если гости долго ждут, это их проблемы. Сами рано пришли. «Есть что-то, что мне нужно знать о Шеймеле?» — полюбопытствовала я, пока мы неторопливо, несмотря на затянувшееся опоздание, шли по направлению к залу. «У него сложный характер, однако по большей части Шеймел приветлив и обходителен, особенно с девушками». «А с твоими девушками?» «Со своими я его не знакомил. Ты знаешь, мои девушки задерживались не больше, чем на пару ночей». «Мне стоит проникнуться моментом?» Я улыбнулась. «Зная тебя, уверен, момент знакомства с братом не впечатлит. Кстати, почему? Вижу, ты искренне радуешься моим подаркам, тебе приятно мое внимание, но ты абсолютно равнодушна к дворцовой жизни и даже к тому, что мы сейчас вдвоем идем знакомиться с моим братом. Ты так спокойна. Для тебя это как будто само собой разумеется». «Приятно по-прежнему оставаться загадкой. Для меня это само собой разумеется», — спокойно подтвердила я. «Разве?» Эруан всерьез удивился, очевидно, ждал какого-то иного ответа и не предполагал, что все окажется так просто. «Переезд к мужчине, знакомство с семьей — это ведь совершенно нормальные этапы в жизни пары. Я улыбнулась, с интересом наблюдая за реакцией императора. Не просто так назвала нас парой. Его глаза блеснули. Эруан весело заметил. «Все время забываю, что я новичок в построении отношений. Это для меня происходящее необычно, а для тебя закономерно». «Ну, необычно тоже хорошо. Значит, еще не успела приесться». Мы вошли в зал, когда уже все собрались. Это оказалась большая гостиная, а не трапезная. Столики имелись, но стояли в дальней части, накрытые разнообразными яствами. Рядом со столиками располагались стулья, так что желающие могли присесть и отужинать. Вокруг столиков сновали слуги, готовые подливать напитки и раскладывать блюда по тарелкам гостей, но никто не ел, конечно, все ждали императора. В другой части обнаружились уютные диванчики, где можно было посидеть, побеседовать, имелся и выход в сад для желающих прогуляться после ужина. С нашим появлением гости поднялись со своих мест, поклонились императору, Эруан благосклонно кивнул и провел меня в зал. «С чего предпочитаешь начать? С напитков? Или уже проголодалась?» «Напитки и знакомство. Любопытно взглянуть на твоего брата». «Рад слышать, леди», — раздался из-за спины бархатистый голос. Мы с Эруаном развернулись, а вот и брат императора. Шеймел оказался высоким и статным, чуть поуже в плечах, чуть повыше Эруана, буквально на пару-тройку сантиметров, с гордыми аристократичными чертами лица, весьма красивыми и притягательными, стоит заметить. Темно-карие глаза смотрят проницательно, в глубине как будто что-то затаилось. Темно-каштановые, почти черные волосы локонами спускаются чуть ниже плеч. «Знакомьтесь, Шеймел, это моя спутница, леди Вивьена. Вивьена — это мой брат, его высочество Шеймел». «Можно просто Шеймел». Принц с улыбкой поцеловал мою руку. С появлением императора гости наконец ожили. Голодные позволили себе притронуться к блюдам, некоторые снова заняли диванчики, что-то увлеченно обсуждая, а мы с Эруаном добрались до напитков. Взгляд Шеймела задержался на моей руке с браслетом, но никаких эмоций принц не выдал, его лицо оставалось все таким же приветливым, на тонких губах играла спокойная улыбка. «Поскольку это мой прием, леди Вивьена, позвольте предложить вам этот дивный напиток — сок астрациды. Я купил его, пока находился на границе империи у наших союзников-кочевых индиров. Прекрасный ягодный вкус с ароматами цветов, солнечной степи и свежей кислинкой». «Вы его так расхвалили? Пожалуй, соглашусь». Шеймел подал мне бокал. «Что ж, вкус оказался потрясающим, и именно таким, как принц писал. За исключением одной детали, я ощутила наличие градуса». «Я думал, ты не пьешь алкоголь», — заметил Эруан. «Ну да, я бы точно отказалась, если б знала. Но я даже не в курсе, должна была знать, что это за напиток или нет. Слишком много в этом мире разных мелочей, которые мне только предстоит постигнуть. Но, пожалуй, к изучению ювелирных изделий и драгоценных камней стоит добавить книгу о кухнях народов мира». Я поманила Эруана пальчиком, предлагая наклониться, и прошептала на ухо, «Считай это жестом доверия. Ты ведь не дашь меня в обиду, если что пойдет не по плану». «Я буду присматривать за тобой». Он устроил руку у меня на талии, прижимая чуть ближе к себе. От Шеймела это движение не укрылось, но принц по-прежнему выглядел расслабленным и дружелюбным. Может, зря опасалась? Это Даррен, глава безопасности. Он привык оберегать Эруана, в том числе от ушлых дамочек, а Шеймел — брат, к тому же младший. «О, леди Вивьена, давно хотела с вами познакомиться. Ходят слухи, что вы переехали во дворец, но я ни разу вас здесь не видела». Симпатичная леди с длинными русыми волосами и круглым личиком с любопытством смотрела на меня. «Только не говорите, что его величество запер вас и не выпускает». «Его величество бывает суров», — доверительным шепотом сообщила я. «О!» — потрясенно протянула леди. Так начался прием. Эроан, Шеймел и я оказались в центре внимания. Все стремились с нами пообщаться. Некоторые леди пытались меня поддеть, снова намекая на отсутствие приличий, но я была непробиваема и сохраняла на губах милую улыбку. «Расскажите нам, леди Вивьена, пожалуйста, поделитесь своим секретом», — попросила леди Итена. «Что же вы сделали такое удивительное, что его величество решил приблизить вас ко двору, да еще поселил рядом? Ни одна леди еще не удостаивалась подобной чести». Ко мне устремилось множество недовольных взглядов. Кто-то маскировал неприязнь улыбкой, кто-то даже не старался и прожигал меня враждебностью насквозь. «Что вы, леди Итена? Леди Вивьена ни за что не станет рассказывать. Она ведь не хочет, чтобы кто-то воспользовался ее приемом и тоже привлек внимание его величества. Любопытная попытка взять меня на слабо. Полагаю, только от Эруана будет зависеть, какая леди останется с ним рядом. Так что опасаться мне совершенно нечего». Я улыбнулась, демонстративно называя императора по имени. Этикет мне это позволяет. «Мои откровения ничего не изменят. Секрет в том, чтобы найти что-то общее. Интересы, увлечения». «Ох, и что же это? Не томите!» Меня буквально окружили. «Гарантии. Мы оба любим гарантии». Наверное, это было жестоко, но после того, как накормила 29 гарантий, ответ напрашивался сам собой. «Гарантии? Эти чудовищные плотоядные растения?» — ужаснулись девушки. «Но я никогда не слышала, чтобы его величество увлекался гарантиями». «Вероятно, леди Вивьена что-то перепутала или просто не хочет говорить правду. А все эти слова, будто его величество от нее никуда не уйдет, всего лишь отговорки». «Ну что вы, я не говорила, что Эруан никуда не уйдет». Я мило улыбнулась. «Не стоит приписывать мне чужие слова. Хотя мне очень приятно, что вы так верите в нас и наши чувства». На этом моменте несколько леди чуть зубами не заскрежетали. «Вы разве не слышали? В императорском дворце появился сад с гарантиями». Я удалилась, оставляя девушек наедине с потрясающей новостью, которую они теперь непременно проверят на правдивость и будут удивлены. «Ловко вы их», — раздался из-за спины бархатистый голос. Я подпрыгнула от неожиданности, обернулась. «Шеймел, прошу, не надо так больше пугать». «Ужасная привычка. Виноват», — усмехнулся он. «Но знаете, мне тоже очень интересно, чем же вы так заинтересовали Эруана? Он подарил вам этот браслет?» Взгляд принца снова скользнул к запястью. «Очень символично. Более того, вы переехали во дворец, чего не случалось никогда». «Я не знаю, Шеймел. Могу лишь радоваться и наслаждаться моментами рядом с Эруаном, пока он хочет, чтобы я была рядом». «Что ж, вы действительно пока будете рядом, раз уж мой брат так решил. Полагаю, нам стоит познакомиться поближе. Как насчет конной прогулки завтра перед обедом?» «До обеда я занята». «Ах да, что-то такое слышал. А занятие магией?» «Именно». «А в таком случае назовите любое удобное время. Я едва успел вернуться во дворец, и дела еще не свалились на меня в полной мере. Завтра могу позволить себе немного расслабиться в приятной компании». Улыбка не сходила с его губ. Глаза внимательно, с мягким прищуром, наблюдали за мной. «Я еще не вполне определилась со своим расписанием на завтра, и...» «Вот и прекрасно», — перебил Шеймел. «Значит, тем более легко будет вписать меня в свое расписание. Небольшая прогулка. Съездим до озера и обратно, час или полтора, не больше. Что на это скажете, леди Вивьена?» «Я уточню у Эруана». «У Эруана?» — удивился принц. «Вы спрашиваете у него разрешение на безобидную конную прогулку?» Мне почудилось, Шеймел прощупывает почву, проверяет, насколько я своевольна и не захочу ли продемонстрировать, что абсолютно свободна в своих действиях. Возможно, молодая девчонка, каковой я казалась, так бы и поступила. «Только не говорите, что это правда, и Эруан держит вас в заперти». «Прогулка прогулки рознь», — я улыбнулась. «Но пока я леди Эруана, я все же предпочту узнать, не против ли он моей прогулки с красивым мужчиной». «Я красивый? Приятно слышать», — весело заметил принц. «Но мы с Эруаном братья. Он не будет против, а вам нечего опасаться». «Очень на это надеюсь. Но знаете, Шеймл, ничего не могу с собой поделать. Я всегда начинаю нервничать, когда мужчина слишком настойчив». «Намек понял. Не стану торопить. Но учтите, нам все равно придется познакомиться поближе». Он мне подмигнул и отправился к другой леди. Парочка девушек вперила в меня злобные взгляды. Это становилось уже странно. Я совсем ненадолго оставалась одна. Шеймл проявлял ко мне интерес и много улыбался. Эруан почти постоянно находился рядом со мной, предлагал закуски и напитки, уже безалкогольные, а леди бесились, не понимая, отчего мне столько внимания, да еще от обоих. «Ваше Величество, вы так изменились с нашей последней встречи». Эруан как раз подавал мне симпатичное канапе с соленой рыбкой, когда к нам подошла высокая брюнетка в темно-зеленом платье. Вырез декольте весьма недвусмысленно демонстрировал пышную грудь. «Позвольте завладеть вашим... вниманием». Она взяла Эруана под руку, в наглую пристраиваясь рядышком. Я слегка ошалела от такого напора, зато Эруан не растерялся. «Сегодня мое внимание целиком и полностью принадлежит леди Вивьене», — заявил он, высвобождая руку и отстраняясь. Брюнетка не смутилась. «Но я заметила, что вы общались с другими леди». «Они соблюдали приличия». «Ох, прошу прощения, я совсем не хотела, чтобы вышло неловко». Она покраснела, но даже это показалось мне напускным. Хотя, как можно подделать красноту? «Если не сегодня, значит, другой день?» «Леди Мирена, как поживает ваша тетя в Алтасе?» «О, Алтас? Далековато Эруан засылает наглую девицу». «Хорошо поживает. Прошу прощения, я должна удалиться». Брюнеточка поторопилась сбежать. Эруан повернулся ко мне. «На меня тут вешаются. А что я вижу в твоих глазах? Любопытство и смех?» «Вы были великолепны, Ваше Величество». Я прильнула к нему совсем ненадолго, чтобы поймать горячий огонек в его глазах и тут же отстраниться. «Очень рада, что тебя не интересует жизнь моих родственников». «Почему не интересует? Может, им нужна помощь?» Я округлила глаза. Эруан рассмеялся, снова притягивая меня к себе. «Интересуюсь совершенно искренне и не намерен никуда тебя отправлять». Перестав смеяться, добавил серьезно: «Но если я чем-то могу помочь твоей семье, говори». «Благодарю, Эруан. Думаю, мы пока справимся сами». Я устроила руку у него на груди, раз уж император вздумал пообниматься. Жар в его глазах сделался отчетливее. Я ощутила гулкое биение сердца. «Полагаю, все приличия соблюдены. Мы можем покинуть прием». «Полагаю, можем», — согласилась я. Оказалось, Эруан — мастер исчезновений. Несколько лордов и леди пытались нас перехватить, но им это не удалось. Вскоре мы уже шагали по коридору, наслаждаясь тишиной, спокойствием и обществом друг друга. Хотя со спокойствием это я погорячилась. Эруан оказался мастером не только исчезновений, но и передвижения по тайным ходам. Я, конечно, знала об их существовании, просто не держала эту мысль в голове. Раз — и, обняв за талию, Эруан увлек меня в нишу, казавшуюся снаружи совершенно незаметной. Сработала магия, я ощутила, как тьма обволокла нас со всех сторон, и вот мы уже по другую сторону тайного хода, в... спальне императора? «Как ты это сделал?» — поразилась я. «Любой может вот так вот оказаться в твоей спальне, если найдет нужную нишу?» Прежде чем ответить, Эруан подарил мне долгий-долгий поцелуй, от которого сбилось дыхание и слегка задрожали коленки. «Этот мужчина сводит меня с ума». Тебя это смущает? Может, заставляет волноваться? Хотя бы чуточку. Я представила, как одна из бывших Руана прознает о секретной нише, собирает клуб по интересам и рассказывает об этом всем брошенным девушкам, и однажды вместо гигантской пачки писем в спальне появляется толпа возбужденных девушек. «Тебя задело?» — догадалась я. «Мне стоило выдрать брюнетке все волосы?» «Ну, я бы не отказался понаблюдать такую картину», — усмехнулся Эруан. «Что это было? Доверие или проверка?» «Доверие из воздуха не берется», — я качнула головой. «Я вижу, ты стараешься. Вижу, сожалеешь, что рискнула мною. Но мне нужно еще немного времени, Эруан». Император помрачнел, но продолжал слушать, обнимая за талию. «Да, я прекрасно поняла, почему мы оказались в спальне. Мне действительно было интересно посмотреть, как поступишь ты, и приятно, когда ты не продолжил с ней эту игру». «Значит, все-таки проверка. Да, я стараюсь ради тебя. Стараюсь быть внимательным, обходительным, потому что мне не безразличны твои чувства. Хочу, чтобы ты могла мне доверять, чтобы тебе было хорошо рядом со мной. Но все это новое для меня. Мне сложно, Вивьена, и я не железный. Я отталкиваю остальных девушек, потому что мне интересна именно ты, но я не знаю, сколько еще смогу продержаться. И совсем не уверен, что если ты не сделаешь шаг мне навстречу, я не сорвусь и не пойду по привычному пути, к женщинам, с которыми просто и легко. Я окончательно утратил твое доверие теперь». Эруан невесело усмехнулся. «Нет, вовсе нет». Я погладила его щеку. Император замер, позволяя эту ласку, но не желая спугнуть. «Я понимаю твои потребности. Понимаю, что тебе тяжело. Но это ничего не меняет». «Немного меняет». «Что именно?» «Мне нравится, когда ты искренен. Нравится, что не скрываешь своих чувств и не льешь в уши медовые речи про любовь на всю жизнь и верность до гроба». Я мягко усмехнулась. «Но вряд ли это нам поможет». «Это крупица доверия, которая потихоньку собирается во мне». «То есть я сказал, что могу уйти развлечься к другой женщине, и для тебя это будет нормально? Ты станешь больше мне доверять?» «Твои искренние слова помогают мне довериться тебе. Мне важно знать, что я могу доверять твоим словам, что ты не станешь обманывать, лишь бы создать о себе ложное впечатление. Пока у нас не было близости, меня, в принципе, не волновало, пойдешь ты к другой женщине или нет». «Серьезно?» «Да. Но теперь все несколько иначе. Я не смогу спокойно принять, если ты пойдешь к другой женщине, удовлетворять физические потребности». «Но при этом и сама не станешь их удовлетворять». Эруан присел на кровать, ненавязчиво потянул меня за собой, на коленях у него устраиваться не стало. И без того обстановка слишком интимная, потому как в спальне. Села рядом. «Я стараюсь, Эруан». Между нами повисло молчание. Он знал, что я не стану спать с ним только для того, чтобы удержать. Понимал, что на этом все может закончиться. Если я не смогу подпустить Эруана раньше, чем иссякнет его терпение, это будет конец. Но и пообещать ждать меня вечно Эруан тоже не мог. Это было бы ложью. Мы оба все прекрасно понимали, и мне, наверное, даже было жаль. Я могла бы лечь с ним в постель хоть сейчас. Я могла бы даже сделать свое дело хорошо, изгибаясь под его прикосновениями и жарко отвечая на поцелуи, но это была бы лишь физическая близость, без участия души. Хотел ли этого Эруан? Не знаю. Но я сама желала дать ему шанс на нечто большее. И, наверное, что-то такое Эруан чувствовал, потому что не настаивал даже сейчас, когда мы сидели близко-близко на его кровати, а кончики наших пальцев соприкасались поверх шероховатого покрывала. Наконец Эруан заговорил. «Я долго думал, что такое настоящие отношения. С мимолетными интрижками было гораздо проще. Я не планировал что-то менять, не планировал усложнять свою жизнь. Моя мать умерла во время родов, когда Шеймел появился на свет. Мне тогда было 3 года. Я мало что понимал, хотя иногда мне кажется, что помню их. Помню, как отец любил мать, как заботился о ней, берег, но защитить не смог. А может, я все это придумал, не знаю. Руан качнул головой. После смерти матери отец сильно изменился, потерял интерес к семье, оставил нас в Аргорте, а сам вернулся в столицу. Когда в 14 перебрался во дворец, я не узнал отца. Он менял женщин одну за другой, выставлял их прочь без зазрения совести после пары совместных ночей, использовал, а потом выбрасывал как ненужные вещи. Что ж, теперь я больше понимаю Эруана. Дети часто повторяют за родителями, учатся у них, ведь это же их родители, а они не могут ошибаться. Отец постоянно повторял, что женщины ни на что не годятся и могут подвести в самый ответственный момент, поэтому от них стоит избавляться сразу, не давая возможности задержаться рядом. Я верил в это и так жил. Меня все устраивало. Но с тобой я хочу попробовать иначе. Понимаю, должен дать тебе уверенность, что не подведу, что всегда готов стать тебе опорой, помочь, защитить. Я бы мог решать твои проблемы, но ты не позволяешь. Как еще я могу тебе помочь? Сердце сжалось и застучало чаще. Конечно, от Руана это не скрылось, но он молчал, дожидаясь ответа. Внимательно, со смесью жара в глазах и чего-то еще, чего-то гораздо более глубокого, смотрел на меня. «А знаешь, если бы ты решил мою главную проблему, у меня бы тогда просто не осталось шансов не проникнуться к тебе доверием». «Если бы решил». «С другой стороны, все может рухнуть, но лучше уж сразу, чем мучить обоих. Ты расскажешь мне?» Он накрыл мою руку горячей ладонью, наклоняясь еще ближе. «Я...» В этот момент что-то прогрохотало. Кажется, в соседней комнате.